Дорогие друзья, радиослушатели, приветствуем вас сегодня словами Господа Иисуса Христа. Мир вам! Для нашей беседы сегодня читаем Слово Божие из двух мест Писания. Первый – это один стих из 24 главы Матфея, стих 33. «Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». И второе место из первого послания Фессалоникийцам, 4 главы, стихи с 15 по 18. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». 24 глава Матфея открывает нам многое о том, что будет происходить на земле перед пришествием Господа Христа за своими, и какие события будут признаками Его второго пришествия. Сам Иисус Христос, беседуя со своими учениками, изложил им эти признаки, как читаем в начале этой главы, а потом в 33 стихе говорит, что когда вы увидите все сие сбывающимся, то есть все те ужасы и тревоги, то знайте, что близко при дверях. Это значит, знайте, что теперь пришло время прийти вашему Спасителю за своими детьми, за теми, которые приняли Его голгофскую жертву для своего спасения, покаялись в своих грехах, получили новое сердце, новую жизнь и готовы Его встретить как своего личного Спасителя. И вот теперь во втором месте, прочитанном нами, апостол Павел описывает, как все это будет происходить. Об этом он не говорит от своего ума или от человеческой философии. Он говорит здесь: «Се говорим вам Словом Господним». Это в 15 стихе. Это значит, что он имел откровение от Бога и потому мог писать к церкви Фессалонике, а вместе с ними и к нам. Когда придет это драгоценное для детей Божьих время, то на небесах вострубит труба Божия. Архангел подаст свой голос, и это будет знаком для Господа Иисуса Христа, который в то же мгновение сойдет с неба на воздух, то есть с третьего неба, где он теперь находится. И в это же мгновение все умершие во Христе, то есть те, кто были спасены им при их жизни, воскреснут. По-видимому, труба Божия будет для них тоже знаком к воскресению. Мне кажется, что голос этой трубы услышат все обитатели неба. И так как души спасенных находятся у Господа на небе, то и они услышат этот голос и возвратятся в свои тела, чтобы воскреснуть в новом прославленном теле, которое уже не будет больше умирать. Это тело воскресения, подобное телу воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Это все случится во мгновение ока, как читаем в 15 главе 1 Коринфянам, стихе 52. Потом те, кто будут еще в живых, тоже изменятся, то есть получат новое тело, тело вечное от Бога, и вместе с воскресшими святыми будут восхищены на облаках в сретение Господу на воздухе. Чудная картина. Господь идет с неба, а спасенные им от земли, и там вверху на воздухе произойдет эта радостная и чудная встреча с Господом, за которым они последовали здесь, несмотря на все трудности, какие приходится переживать верующим от Бога людям здесь на земле. Дальше Павел говорит: «И так всегда с Господом будем». Это произойдет раз и навсегда, и спасенные уже никогда больше не разлучатся со своим любящим Спасителем. Стих 18 говорит: «Утешайте друг друга сими словами». Это утешение спасенных. Это надежда всех детей Божьих. Но теперь вопрос: а где же ты, дорогой слушатель, будешь тогда? Сегодня еще Господь зовет всех, кто желает, чтобы пришли к Нему в покаянии, сделались Его детьми и вместе со всеми спасенными ожидали Его пришествия. Но здесь также возникает вопрос: что же будут делать спасенные там, когда они будут пребывать со своим Господом? Другие места Писания открывают нам это, и мы читаем послание Римлянам 14 главу, стихи 10 по 12. «Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Здесь Павел пишет верующим людям. И еще во 2 Коринфянам 5:10 тоже читаем: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». На земле в это время начнется великая скорбь, то есть будут совершаться суды Божии, как открывает нам об этом Писание. Но всем нам, здесь мы прочитали, должно явиться пред судилище Христово. Заметьте выражение апостола Павла «всем нам», то есть он включает и себя в это число. Значит, все верующие люди должны будут явиться перед своим Спасителем Иисусом Христом на суд, то есть чтобы дать отчет о том, что они делали, живя в теле, то есть живя на земле после своего обращения к Господу. Вдумываясь в прочитанное место Писания из Коринфянам 5:10, мы видим, что здесь не говорится о суде осуждения, а о суде награды. И это соответствует тому, что написано в Евангелии Иоанна 5:24, где сказано, что верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную и на суд не приходит, то есть не приходит на суд осуждения в погибель, на который явятся все неверующие и будут осуждены на вечную погибель. Суд же над верующими – это как бы отчет за жизнь, дарованную нам Богом, за время, данное нам Богом, за силы, за здоровье, за способности, средства, возможности и все другое, что мы получили от Бога. Мы не спасены только для того, чтобы радоваться самим о нашем спасении. Но мы спасены, чтобы других спасать. И Христос перед своим вознесением на небо дал ученикам своим такое повеление: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Это Евангелие Марка 16:15-16. Труд верующих для Господа не для заслуживания спасения, так как спасение есть дар Божий, не отдел, чтобы никто не хвалился, а для того, чтобы получить награду от своего Господина. Господь имеет чудные венцы, которые Он Сам будет вручать детям Своим по их заслугам. Так что, когда Церковь встретится со Христом на воздухе, там именно и будет происходить этот суд над верующими. У Бога пишется памятная книга о всех делах и поступках людей, живущих на земле. И о верующих также ведется учет их жизни и деятельности. Как отрадно будет всем тем, кто в присутствии всех святых, всех ангелов Божиих и в присутствии самой Святой Троицы получат награду. И как неудобно будут чувствовать себя те верующие, которые живут только для себя, для своей плоти, для своих выгод и ничего не делают для Господа. Самый важный труд для Господа – это проповедь Евангелия, то есть проповедь спасительной вести о Христе для погибающих людей этого мира. Так как Бог отдал Сына Своего в жертву за грехи мира, и Он не желает смерти грешника, а хочет, чтобы все пришли к Нему и все спаслись, наследовали вечную жизнь и все получили награду. Дорогие друзья, дети Божии и все слушающие меня сегодня, спасены ли вы все? Если вы спасены, то трудитесь ли вы для Господа? Господь желает всем вам и нам всем благ, вечных благ. И поэтому Он желает, во-первых, чтобы вы приняли Его как своего Спасителя. Приняли Его спасение, которое дается даром. А потом, чтобы не проводили напрасно жизнь, но трудились для Его славы. Пробовали свидетельствовать другим людям, чтобы и они спаслись. И тогда Господь, который учитывает все, что мы делаем для Него здесь на земле, Он будет разбирать наши дела. И Писание говорит, что все наши дела будут проходить через огонь. И у некоторых, к сожалению, они сгорят. А те, которых не сгорят, получат награду. О, как бы хотелось, чтобы все мы, дорогие друзья, вместе там получили эту чудную награду для вечной радости с Ним. Господь да благословит всех вас. Аминь.